Гуру, не ничтожному и не малому свидетелями станете. К этому надо готовить сознание, не замыкая его в узкий круг обыденности. Пусть будет открыто оно для восприятия космического порядка. В готовности пусть будет оно, незатопляемое потоком впечатлений обычных. Сейчас необычности время, но надо, чтобы сознание были на страже его усмотреть. Способность распознавания необычного в обычном есть свойство архата, но ныне время настало, когда зовы необычности прободают даже глухие уши тугоухих. Тем более чуткости должны бы явить те, кто были предупреждены.